6. Поначалу сложно было что-нибудь рассмотреть. Яркий свет заливал все вокруг. Конечно, он уже видел этот свет. Тогда он казался даже ярче, но никогда раньше Гард не подходил так близко. Сейчас же он был не просто близко, внутри. Если бы кто-нибудь стоял в проеме двери, то не заметил бы Гарда. Подслеповато щурясь, Гард начал на ощупь пробираться внутрь. Шаг, другой, третий. Вытянув перед собой руки, он шарил ими в воздухе, как слепец. Черные очки лишь усиливали сходство. «Склиз, склиз, склиз!» — доносилось откуда-то слева. Гард повернулся на звук, но подходить не спешил. Ему вообще не хотелось двигаться вперед. Он боялся наткнуться на что-нибудь страшное. Глаза начали привыкать к свету, и среди зелени уже стали различаться какие-то темные очертания. Лавочка, правда, без томинокеров. Ее попросту отпихнули подальше, чтобы не мешалось в проходе. А еще... Боже мой, стиральная машина, самая натуральная. Так и есть машина, старого образца, с валиком для отжима белья. Да только звук шел не от нее. Машину отодвинули к стене, и над ней явно кто-то начал работать в лучших традициях томинокеров. Впрочем, сейчас она была выключена. Рядом притулился неуклюжий приземистый пылесос на колесиках, электролюкс. Низкая посадка, ну, вылитая механическая такса. Чуть поодаль цепная пила. Уйма детекторов дыма из магазина электроники, прямо не распечатанных в коробках. Несколько керосиновых бочек, все на колесиках, и шланги торчат в стороны, будто руки. А, ну да, точно, руки. Они же роботы. Роботы в процессе создания. И что-то не больно они похожи на белого голубя мира. Так ведь, Гард? Склиз, склиз, склиз. Еще чуть левее. Вот откуда светится. Из горла вырвался задушевный писк. Словно шарик напоролся на ветку, и из него со свистом вышел воздух. У Гарда подкосились ноги. Вытянув руки перед собой, он слепо нашарил лавку и тут же плюхнулся на нее. Он не мог оторвать глаз от того, что увидел в левом углу сарая. Там, в оцинкованных душевых кабинках без дверей, точно мясные туши на крюках, висели Ф. Хилман, Н. Андерсон и добряк Питер, старый бигль Бобби. В них еще теплилась жизнь. Гард понял это сразу. Каким-то непонятным образом они оставались в живых. Толстый черный кабель, наподобие тех, что используют в высоковольтных линиях, торчал из лба Н. Андерсон, равнехонько по центру. Еще один тянулся из правого глаза старика. Что касается пса, то с его черепа срезали верхнюю часть, а обнаженный пульсирующий мозг был весь утыкан проводками поменьше. Глаза Питера, чистые, без всякой катаракты, вдруг повернулись и воззрились на Гарда. Пес заскулил. «Боже! Боже! Что это? Боже!» Гард попробовал встать и не смог. Теперь он разглядел, что и у старика, и у Энн тоже удалены фрагменты черепа. С душевых кабинок были сорваны двери, однако прозрачная жидкость, наполнявшая резервуары, почему-то не вытекала. Наверное, ее удерживало силовое поле, сродни тому, что окружало крохотное солнышко под раковиной Бобби. И если Гард попытается просунуть туда руку, то ощутит тоже пружинящее сопротивление. Но проникнуть внутрь кабинки не сможет. Что, внутрь захотелось? Да выбраться бы отсюда. В голове крутились слова. «Боже, боже, боже, ты только посмотри!» «Я не хочу на них смотреть». Но он не мог отвести глаз. Прозрачная жидкость была изумрудно-зеленого цвета. И она двигалась, издавая тот самый низкий игулкий звук лопающейся пены. Гарду подумалось, что жидкость, хоть и прозрачная, скорее всего тягучая и клейкая, и по консистенции напоминает средство для мытья посуды. Как же они там дышат внутри? И отчего они до сих пор живы? А может и нет? Быть может, это просто колебание жидкости, и Гарду лишь померещилось? Обман зрения. Боже, пусть это будет обман зрения, умоляю. «А как же Питер? Ты ведь слышал, он скулил!» Померещилось. «Простая иллюзия!» Он висит на крюке в душевой кабинке, наполненной межзвездным аналогом геля для посуды. Но не может он там скулить. Просто пошли бы пузырьки, и все. А ты перепугался до чертиков, вот и мерещится всякое. Да только дело не в испуге. Питер скулил, и Гард это уловил, хоть и не ушами. Беспомощная мольба раненого существа исходила из того самого места, где временами звучали музыкальные радиоволны, из центра мозга. И тут Энн Андерсон открыла глаза. «Вытащи меня отсюда!» — заорала она. «Вытащи меня! Я оставлю ее в покое! Я ничего не чувствую, а когда они приходят, делают больно! Так больно! Больно!» Гарднер вновь попробовал подняться. Он вдруг осознал, что издал какой-то звук. Странный, нечеловеческий писк. Такой, наверное, мог бы вылететь из горла сбитого машины сурка. В зеленом подвижном вареве лицо сестрички окрасилось в жуткие земляные тона, как у жабы. Некогда голубые радужки стали белесыми, а язык вывалился изо рта и плавал в бульоне мясистой водорослью. Морщинистые посиневшие пальцы колыхало неспешным потоком. «Я ничего не чувствую, пока они не делают больно!» — забывала Энн, и Гард не находил спасения от этого голоса. Невозможно было заткнуть уши, потому что зарождался он в его собственной черепной коробке. Склиз, склиз, склиз. Было даже что-то смешное в этих душевых кабинках, увенчанных замысловатыми медными трубками. Конструкции напоминали некий гибрид камеры Бака Роджерса и бредовых картинок из «Малыша Абнера». У Питера лезла шерсть, выпадала клоками. Живот прилип к позвоночнику. Ноги ритмично двигались, словно бы совершая длинные прыжки. Казалось, пес пытается убежать от кого-то во сне. «Как больно! Больно! Они делают мне больно!» Старик открыл нетронутый глаз. «Мальчик!» Эта мысль прозвучала в голове Гарднера совершенно ясно. И Гард, неожиданно для себя, вступил в диалог. «Какой мальчик?» Тут же последовал ответ, в первый момент удививший Гарднера. «Дэвид! Дэвид Браун!» Единственный глаз уставился на Гарда, сапфировый, с изумрудным отливом. «Спаси мальчика!» «Мальчика! Дэвида Брауна!» Неужели он каким-то образом причастен ко всей этой заварухе? Тот самый мальчик, которого все безуспешно искали в разгар жары? Как пить дать он? Похоже, и он тут косвенно замешан. Где он? Гард направил эту мысль старику, парящему в бледно-зеленом растворе. «Склиз, склиз, склиз». «Альтаир-4», — наконец ответил старик. «Дэвид на планете Альтаир-4». «Спаси его, а потом убей нас!» «Это, парень, это страшно! Очень страшно!» «Не получается умереть! Я пытался! Мы все пытались! Каждый из нас! И даже...» «Стерва, стерва! Она! Здесь как в аду! Используй преобразователь! Спаси Дэвида и кончай с этим! Перережь провода! Спали здесь все!» «Ты понял? Сожги!» Уже в третий раз Гарднер попытался встать и снова свалился на лавку. Ноги были будто ватные. Он заметил, что по полу разбросаны электропровода. В памяти всплыла рок-группа, которая подобрала его на автостраде, когда он возвращался из Нью-Хэмпшира. Пол в сетке проводов напоминал концертную площадку, сцену перед началом выступления. Ну или крупную телестудию. Все кабели, которые змеились по полу, тянулись в огромный ящик, заполненный электронными платами и видеомагнитофонами. Все они были соединены между собой. Гард поискал взглядом розетку, но так и не нашел. И тут вдруг его осенило. А зачем им ток, если у них все на батарейках? От видеомагнитофонов провода отходили к нагромождению бытовых компьютеров. Здесь были Atari, второй и третий Apple, ТРС-80, Коммодор. Один из мониторов светился. На нем то появлялась, то исчезала надпись «Программа». Позади переделанных компьютеров валялись платы, сотни плат. И весь этот конгломерат перешептывался, создавая тихий сонный фон, звук, который в сознании Гарда ассоциировался с каким-то «используй преобразователь» крупным электроприбором. Из ящика и беспорядочно составленных рядом компьютеров лился пульсирующий зеленый свет. Причем между этой пульсацией и ритмичным хлюпаньем жидкости в душевых кабинках угадывалась явная взаимосвязь. «Вот он, командный центр», — подумал Гард со слабым возбуждением. «Связь с кораблем. Они приходят в сарай, чтобы им воспользоваться. Это преобразователь. Из него они черпают силы. Используй преобразователь. Спаси Дэвида». «Ага, еще попроси меня в истребители полетать». «А помудреннее ничего не мог придумать. Предложил бы почитать Марка Твена или Эдгара По, а тут... да тут черт ногу сломит. Взрыв на электронной фабрике». «А как же мальчик? Сколько ему? 4, 5? Господи, да куда его вообще отправили? Вариантам нет числа. Спаси мальчика. Используй преобразователь. Сейчас, конечно, совсем не время с этим разбираться. Вот-вот гости пожалуют». И все же единственный включенный видеотерминал приковал к себе его внимание. «Программа». И тут он подумал: «А если набить на клавиатуре Альтаир-4, что тогда?» Но здесь и клавиатуры-то никакой нет. И в ту же секунду надпись на мониторе сменилась. «Альтаир-4», — прочел он. «О, Боже! Только не это!» — возопил рассудок. Буквы заколыхались. «Боже, только не это!» Гарденер взмок. «Отмена! Отмена! Отмена! Отмена!» Буквы мигали и гасли. Мигали и гасли. Гарденер был в ужасе. Смотрел, не в силах отвести взгляд. Потом появилось слово «Программа». Усилием воли он поставил мысленный щит и вновь попробовал подняться. На этот раз попытка увенчалась успехом. Гард заметил, что от преобразователя тянутся и другие провода, гораздо более тонкие. Он насчитал 8, и каждый оканчивался наушниками. Наушники. Фриман Мосс. Как ловко тот вел своих механических слонов. Здесь несколько комплектов. Неожиданно вспомнился класс для занятий иностранным языком. Они что здесь, учат языки? Да. Нет. Они здесь учатся обращаться. И машина им в этом помогает. Но где же аккумуляторы? Что-то я не приметил ни одного. Для такого агрегата понадобится дюжина автомобильных Делко. И тут его будто током ударило. Гард медленно поднял взгляд и воззрился на душевые кабинки. Взглянул на кабели, торчащие из лба женщины, из глаза старика. На Питера, который бежал во сне, на его двигающиеся лапы. Интересно, когда Бобби успела перепачкать шерстью платье? Производила замену инопланетного масла? Или, быть может, ее захлестнули простые человеческие эмоции? Любовь, жалость, стыд. Подержала его на руках, прежде чем погрузить в свежий раствор. Вот они, батарейки, органические долгоиграющие Делко. Эти нелюди, вампиры, приходят сюда и высасывают из них жизнь. Выпивают всю, без остатка. Гарда захлестнула злоба. Она явилась на смену отвращению, изумлению и страху. «Они делают больно! Больно! Так больно!» Ее голос оборвался внезапно. Тихое урчание преобразователя сменило тональность, вращение замедлилось. Свет в ящике стал чуть-чуть тусклее. Наверное, она провалилась в забытье, и производительность машины упала на сколько-то... чего там? Вольт? Дин? Ом? Кто их теперь разберет? Кончай с этим, сынок. Спаси моего внука и покончи с этим. Голос старика отчетливо прозвучал в голове Гарда, а потом замолк. Старик смежил веки. Зеленое свечение заметно поблекло. Когда я вошел, они проснулись, — лихорадочно пронеслось в голове. Его колотило от злобы. Сам того не заметив, он выплюнул очередной зуб. Даже Питер как будто проснулся, а теперь они вновь погрузились в то состояние сродни сну, в котором пребывали до моего вторжения. Только это не сон, что-то другое, что-то типа глубокой консервации. «Мечтают ли батарейки об электроовцах?» — подумал Гард. У него вырвался натреснутый смешок. Он стал пробираться назад, удаляясь от преобразователя. А что он вообще преобразовывает, как и зачем? От душевых кабинок и сплетений кабеля. Взгляд скользнул в сторону. У дальней стены он увидел массу всевозможных приспособлений. Стиральная машина с отжимным валиком, увенчанная неким подобием телеантенны в форме бумеранга. Такие часто крепят на багажнике больших лимузинов. Чуть левее стиралки стояла педальная швейная машина с прицепленной к маховику стеклянной воронкой. Бочки из-под керосина со шлангами и железными руками. К одной из таких рук был приварен разделочный мясницкий нож. Господи, это что еще такое? Для чего оно все? Для защиты, прошептал внутренний голос. Эта механическая армия нужна на тот случай, если полиция Далласа нагрянет сюда до того, как они успеют завершить свои дела. Они переделали старые приборы. Стиральные машины со спутниковыми антеннами, электролюксы, циркулярные пилы на колесах, чего здесь только нет. Гарду казалось, он вот-вот лишится рассудка, слетит с катушек. Взгляд то и дело возвращался к Питеру со срезанной верхушкой черепа и пучком проводов, воткнутых в нежную мякоть, в то немногое, что осталось от его головы. Обнаженный мозг был похож на бледную телячью поджарку, нашпигованную температурными датчиками. Питер словно пытался убежать, рефлекторно двигая лапами в зеленой тягучей жидкости. Ярость и отчаяние охватили Гарда. «Господи, Бобби! Как ты могла сделать такое с Питером? С людьми ужасно, чудовищно, но с собакой еще страшнее». А пес загребал и загребал лапами, словно пытаясь спастись от кого-то во сне. Вот они, батареи, живые органические батареи. Пятясь, он на что-то наткнулся. За спиной что-то лязгнуло. Гард повернулся и увидел еще одну душевую кабинку. Двери тоже не было, на боковинах расцвела ржавчина. Сзади пробиты отверстия, а сквозь них пропущены провода с толстыми стальными штекерами на концах. «А это для тебя, Гард», — возопил мозг. «Как говорится, утоли свою жажду». Раскрученный рекламный лозунг. «Это не больно. Они просто крышечку спилят, ну, может, замкнут двигательные центры, чтобы не рыпался», а потом сунут стержень туда, откуда смогут цедить энергию. Собственным штекером разживешься за свои заслуги. Все уже готово, тебя дожидается. Гард усилием воли подавил подступающую истерику. Нет, это не для него. По крайней мере, первоначально не для него. Резервуаром уже пользовались. В кабинке витал мягкий парфюмерный запах. Изнутри на стенах виднелись засохшие потеки, остатки той самой тягучей зеленой жижи. Смахивает на семя волшебника из страны Оз. То есть Бобби засунула свою сестру в здоровенный банк спермы? От этой мысли его разбирал смех. Нервы ни к черту. Пришлось буквально зажать рот ладонью, чтобы не расхохотаться в голос. Невзначай он опустил взгляд. Перед кабинкой стояли летние туфли Бобби. Нагнулся, поднял одну. Она была перемазана засохшей кровью. Единственная пара приличных туфель. Можно сказать, выходных. Она надела их, когда собиралась на похороны. Другая туфля тоже в крови. Заглянув за кабинку, Гард обнаружил сваленную в кучу одежду, ту самую, в которой Бобби была в тот день. Все перемазано кровью. Гарденеру не слишком хотелось прикасаться к окровавленной одежде, да только под ней проступали недвусмысленные контуры, и не заглянуть туда было нельзя. Брезгливо, двумя пальцами, Гард поднял блузку. Под ней лежала темно-серая юбка. Под юбкой покоился револьвер. Такие старые стволы Гард видел, пожалуй, лишь на картинках. Он взял его, покрутил цилиндр, пересчитал пули. 4. 2 не хватало. Он готов был поспорить, что они достались Бобби. Гард защелкнул цилиндр и сунул пистолет за пояс. И тут снова в голове прозвучал насмешливый голос. «Подстрелил жену? Ничего, бывает». «Да и плевать, пистолет еще пригодится». «Но знаешь, Гард, как только они просекут, что ствол исчез, ты станешь первым подозреваемым. Тут же за тобой кинутся». «Наверное, уже и сам просек». «Ну, о пропавшем стволе нужно волноваться в последнюю очередь». Увидят, что слова изменились на мониторе, сразу заподозрят неладное. Вещи же пролежали здесь бог знает сколько. Наверное, как Бобби сняла их, так и не вспоминала больше. Когда эта компашка оказывается здесь, они, наверное, настолько переполнены восторгом, что им не до какого-то там грязного белья. Слава богу, все мухи давно передохли, иначе черт знает, что бы тут творилось». Рука вновь потянулась к пистолету, но теперь внутренний голос молчал. Видимо, решил, что во всей округе не осталось жен, о которых стоило бы волноваться. «А если тебе придется пристрелить Бобби, рука не дрогнет?» Этот вопрос пока оставался без ответа. «Склис, склис, склис». Давно ли они ушли, Бобби и ее компашка? Он не знал. Не имел ни малейшего представления. Здесь, в сарае, времени как будто не существовало. Старик прав, это сущий ад. Неужели Питер до сих пор отвечает на ласки своей чудаковатой хозяйки, когда она сюда приходит? Живот скрутило. Гард понял, что его вот-вот стошнит. Надо выбираться. Прямо сейчас. Гард будто очутился в страшной сказке. Мучимый жаждой познания, залез в тайник синей бороды, вскарабкался по бобовому стеблю и попал в логово великана. Он держал в руках одежду, затвердевшую под коркой крови, и не в силах был шелохнуться. Как будто оцепенел, в прямом смысле слова. «Где Бобби?» С ней случился солнечный удар. Странный такой солнечный удар. Полно кровищи, блузка вымокла насквозь. Гарднер давно питал нездоровый интерес к огнестрельному оружию и к тому, какой вред оно может причинить человеческому телу. И знал, если бы в Бобби попали из этой здоровущей пушки, которую он теперь носил за поясом, то она бы не выжила, пусть даже ее мгновенно доставили бы в больницу, специализирующуюся на огнестрельных ранениях. Она бы в любом случае умерла. Поломанный вдребезги и вдребедень, в сарае поправился я через день. Не для него. Старый душ приготовили не для него. У Гарднера было чувство, что от него избавиться быстро и окончательно. Нет, этот резервуар для Бобби. Ее приволокли сюда, а потом... Что потом? А потом подключили к питанию, что же еще? Энн на ту пору не было в сарае, только Питер и старик Хилман. Он уронил блузку, заставил себя вновь взять ее в руки и положить на место поверх юбки. Неясно было, насколько они забывают о внешнем мире, когда попадают сюда, но ни к чему искушать судьбу. Гард посмотрел на отверстие на задней стенке, на болтающиеся провода и стальные штекеры. Зеленый свет начал пульсировать быстрее и ярче. Гард обернулся. Энн смотрела на него широко раскрытыми глазами. Короткие волосы парили вокруг ее головы. В глазах по-прежнему была бесконечная ненависть, но теперь смешанная с ужасом и растущей отчужденностью. Изо рта вырвалась россыпь пузырьков. Страшный крик взорвался в голове Гарда, то ли мысль, то ли звук. Она орала. Гарднер кинулся прочь.